Маргарет Моррисон почувствовала себя в замешательстве. Маккинон обратился к Ульбрихту. «Лейтенант, мы имеем дело не с невидимкой номер два, а невидимками номер два и три. Мы установили, что номером два был член нашей команды, который сделал пробоину в балластном пространстве, когда мы были рядом с тонущим корветом. Но ни один из членов команды, находящихся под подозрением, не слышал слов сестры Моррисон, за исключением Хартли и Симмонса. Разумно. Но мы их никак не можем связать с происшествием в балластном отсеке, потому что, когда там произошел взрыв, они оба были, скорее всего, в Мурманске, в госпитале, где кого-то из них, а может быть, и обоих, подкупили. Поэтому, конечно, никто из них не поднимался со своего места в то время, когда произошел несчастный случай. Иначе все было бы чересчур очевидно. Ульбрихт похлопал себя по голове. Что-то сегодня лейтенант Ульбрихт с головой не в ладах. Обычно наоборот. Да, боцман, вы абсолютно правы. Это чересчур очевидно. Он посмотрел на Маргарет Моррисон. «А вы не согласны?» «Думаю, что так и есть», — произнесла она, слегка покраснев. «И думать тут нечего», — потеряв терпение, выпалил Маккинон. «Просто информация прошла до того, как остановили двигатели. За сколько минут до этого момента Вейланд Дэй интересовался у вас состоянием больных в палате А?» «Я не знаю, точнее... не уверена». «Хватит, Маргарет. Неужели вы не видите, что это важно?» 15 минут? Она явно не знала, что сказать. «Может быть, 20. Я действительно не уверена». «Конечно, вы не уверены. Люди не смотрят на свои часы каждые 5 минут. Но кто-то из этих двух типов в это время выходил из столовой?» «Да», — еле слышно произнесла она. «Который из них?» «Я не знаю. Я действительно не знаю. Я говорю правду. Раньше я сказала, что с легкостью опознаю их». «Успокойтесь, Маргарет. Все вам верят. Вы хотите, наверное, сказать, что вы их всегда воспринимали как единую пару, а не как отдельные личности?» «Оба они чрезвычайно похожи, оба рыжеволосые, и вы не знаете их имен». Она благодарно улыбнулась ему, но ничего не сказала. «Вы все верно поняли, боцман. Кроме всего прочего, я уверена в этом, потому что иного объяснения быть не может». Паттерсон почесал подбородок. «Я вот думаю относительно предстоящего допроса. Как мы будем его проводить?» «Я предлагаю сперва проверить их на честность. То есть выяснить, действительно ли они являются теми, кем себя называют. Хартли утверждает, что он механик. Им, выходит, займетесь вы. Симмонс говорит, что он старший оператор-торпедист. Значит, с ним поговорю я». Он посмотрел на часы. «Через 5 минут они будут здесь». Никому из вошедших Паттерсон даже не предложил сесть. В течение нескольких секунд он холодно и задумчиво рассматривал их, а затем сказал: «Я старший механик Паттерсон. Временно я исполняю обязанности командира этого корабля. У меня к вам несколько вопросов. Почему эти вопросы возникли, вы узнаете позже. Кто из вас механик Хартли?» «Я, сэр». Хартли был несколько выше, более кряжестым, чем Симмонс. В остальном они совершенно не отличались друг от друга. Смущение Маргарет Моррисон, когда заходила речь об этой парочке, теперь было понятным. «Вы утверждаете, что вы механик. Вы в состоянии это доказать?» «Доказать?» Хартли несколько опешил. «Что вы имеете в виду под этими словами, сэр?»